Город Ростов-на-Дону. 10 февраля 1971 года. Утром на москвиче 412 приехал Валек. Жигули он оставлял около дома. Решили так. Шеф отрабатывает почтовое отделение, я же вместе с Вальком... Странно, но для меня он не был ни Валентином, ни Валентином Петровичем. Почему-то ему как раз подходило именно Валек. На москвиче отрабатываю квартиру и родственников Терентьевых. Встречаемся вечером здесь же. И если то, что мы искали, будет у нас в руках... Немедленно уезжаем в Новочеркасск или Таганрог и оттуда любым проходящим поездом в Москву. Странно, но и у меня, и у Александра Владимировича были схожие предчувствия. Плохие. Дом 37 по улице Энгельса, в котором проживали Терентьевы, представлял собой пятиэтажный дом сталинской постройки. Строили тогда еще на века, не то что нынешние хлипкие курятники – в которых дует из всех щелей. На углу дома кособочился деревянный павильон с пивом. «Ты иди, я тут подожду». Валек неопределенно махнул рукой на пивной павильон. «Ясно». Тяжелая подъездная дверь поддалась со скрипом, распахнулась на пружине, и я вступил в неосвещенный подъезд. Огляделся. Маленькие, но чистые лестничные клетки, крутые ступеньки, зарешоченная шахта со скрипучим лифтом старой модели, двери которого надо было закрывать руками. Вздохнув, я пошел на третий этаж, где меня и ждала нужная мне 37-я квартира. Дверь в 37-й квартире была только что обита черным кожезаменителем. Сбоку притулилась пуговка звонка. Я взглянул на часы. 9 часов утра. В это время все взрослые на работе, сидите в школе или детском садике. Дохлый номер. Тем не менее, надежда всегда умирает последней. С этой мыслью я решительно нажал кнопку звонка. Звонок отозвался птичьей трелью где-то в глубине квартиры. И тишина. Выждав несколько секунд, я нажал снова. Птица в квартире снова залилась трелью, и снова никто из хозяев не вышел. Похоже, впустую съездил. Уже ни на что не надеясь, я нажал в третий раз. И тут вдруг за дверью послышались легкие шаги. «Кто там?» Странно. Детский голос, какой-то хрипловатый, приглушенный, сиплый. «Милиция!» — ответил я и тут сообразил, что у меня нет удостоверения, вообще никакого. «Откройте, пожалуйста, милиция!» Дверь открылась. На меня снизу вверх, широко раскрытыми глазищами, смотрела закутанная с головы до ног в серую пушистую шаль девочка лет 7-8. «А почему ты не в школе?» – спросил я первое, что пришло мне в голову, присев на корточки. «Я болею», – уморительно серьезным голосом ответила девочка. «Ангина. В школу не хожу, уже третий день. А вы правда милиционер, как дядя Степа?» «Правда, правда», – ответил я, – «как дядя Степа». Девочка скептически посмотрела на меня. «Что-то вы не похожи на милиционера», — заявила она. «Скорее на моего брата похожи». «М-да». «Тебя как зовут?» «Нина», — ответила девочка. «Послушай, Нина», — сказал я, — «это правда, что у тебя мама сейчас болеет?» «Она мне не мама, хотя мы договорились, и я зову ее мама», — с тем же серьезным видом ответила Нина. «А откуда вы знаете?» «Я же милиционер», — солидно заявил я. «Милиция все знает. А где у тебя папа?» «Папа на работу ушел, только вечером вернется». Кажется, все, поговорили. Тем не менее, я решил задать для очистки совести еще один вопрос. «Послушай, Нина, ты знаешь, что милиционерам надо говорить только правду?» «Знаю», — сказала девочка, — «я в книжке прочитала». «Скажи, папе в последнее время ничего не приносили с почты?» Девочка на секунду задумалась. «А вы правда милиционер?» «Правда». «Вообще-то папа ее спрятал и сказал никому не говорить про нее». «Ниночка!» В коридор вышла женщина лет 60, видимо, бабушка. «Ты почему у открытой двери стоишь? Ну-ка, отойди от двери немедленно!» С решительным видом бабушка пошла вперед. И тут я решил действовать нахрапом. «Здравствуйте!» Максимально официальным тоном сказал я, радуясь, что хоть у меня нет удостоверения, но по привычке я надел черный костюм и взял кожаную папку. «Здравствуйте!» Настороженно сказала женщина, отпихнув внучку подальше от холодного воздуха лестничной клетки. «Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Союза СССР Соболев Сергей Владимирович, разрешите войти?» Я не ожидал этого, но женщина, как завороженная, кивнула и отступила в сторону, даже не спрашивая у меня удостоверения. «Где мы можем поговорить?» Захлопнув дверь, женщина пошла на кухню, где уютно шипел чайник и что-то жарилось на газовой плите. «Чайку будете?» «Воздержусь», — сказал я. Именно так в моем представлении должен был разговаривать следователь. Хотя шеф так бы разговаривать не стал. «Я должен допросить вас по важному делу». Женщина села напротив меня за стол, глаза настороженные. Я вытащил из папки бланки протокола допроса, которые у меня всегда были при себе, на всякий случай, и ручку. Начал заполнять шапку протокола. Звали женщину Терентьевой Валерией Владимировной. Она действительно была бабушкой Ниночки. Задав несколько вопросов для отвлечения внимания, я приступил к главному. «Валерия Владимировна, за последнее время вы или ваш сын, или ваша невестка получали посылки из Москвы?» «Нет», — сразу ответила она, хотя даже непрофессионал по голосу мог определить, что женщина лжет. Я глубоко вздохнул, отложил в сторону протокол и задушевно, как в фильмах, начал. «Валерия Владимировна, мы же прекрасно знаем, что бандероль была, пришла она на имя вашей невестки, и вы спрятали ее в этом доме. Мы вас ни в чем не подозреваем, ни вас, ни вашего сына. Вопросы есть только к вашей невестке и к ее бывшему мужу. Но бандероль вам придется выдать. Это важное вещественное доказательство по делу государственной важности». Женщина упорно смотрела в пол, потом вдруг всхлипнула. «Говорила же я своему Мите, не связывайся с этой стервой, прости Господи. Говорила, говорила, не связывайся. Нет, не послушал, мать. Скажите, товарищ следователь, а Митеньке точно ничего не будет?» «Есть! Наугад попал. Как и во многих других семьях, проблема чужой женщины, приведенной сыном, тоже существовала». «Ничего», — солидным тоном заявил я. «Вашего сына мы ни в чем не подозреваем, но бандероль вам придется выдать». Тяжело вздыхая и причитая по поводу непутевого сына, женщина тяжело встала, прошла в комнату. Сидя в кухне, я слышал, как она с шумом открывает какие-то ящики, что-то с шумом выбрасывалось на пол. «Вот, товарищ следователь». Появившись на кухне, она шлепнула на табуретку рядом со мной небольшую, запакованную в белый тканевый мешок, даже с невскрытыми сургучными почтовыми печатями, бандероль. «Заберите с глаз долой, даже видеть не хочу». «Я составлю протокол изъятия и укажу, что бандероль вы выдали добровольно», — солидно сказал я, хотя я на самом деле едва удерживался от того, чтобы не пуститься в пляс на тесной кухоньке. «Если вы нам понадобитесь, мы вас еще вызовем». Через 10 минут, составив какой-то протокол, сам не помню, что писал, интересно было бы посмотреть, и заставив Терентьеву ВВ в нем расписаться, я вышел из квартиры Терентьевых. Хотелось плясать прямо на улице. «Я сделал это! Нашел!» Прыгая через две ступеньки и зажав бандероль под мышкой, я направился к выходу. На втором этаже курил какой-то мужик. Я проскакал мимо него на улицу, толкнул тяжелую дверь, выскочил и почти сбил с ног двух людей, стоящих у подъезда. «Извините, Я попытался протиснуться, и вдруг один из них заступил мне дорогу. «Ничего страшного, братан!» По блатному усмехнулся один из них. «Вещички свои отдай и топай по-хорошему!» «Что?» Я попытался дернуться, и тут сзади хлопнула дверь, кто-то ловко схватил меня сзади. Курильщик на втором этаже. «Не рыпайся!» Прошипел кто-то в ухо, усиливая захват. «Как они узнали?» «Впрочем, уже не важно». Я расслабился, приготовился бросить одного, а дальше как повезет. И вдруг услышал скрип тормозов и бас Валька. «Э, братва, а ну-ка сдернули отсюда по-хорошему!» Один из мужиков отступил в сторону, и я увидел то, что происходило впереди. Метрах в 5-7 от мужиков стояли бежевые «Жигули», боковое стекло было опущено. За рулем сидел Валек. В руках у него был обрез двустволки, два черных зрачка уставились на нас. «Ты охренел?» – резким голосом сказал один из тех, кто держал меня. «Скорее всего, старший. Мы из милиции. Брось дуру!» «О, как мы выражаемся, гражданин, начальник!» – усмехнулся Валек. «Лучше моего друга отпусти, а не то лежать вам всем рядком. У меня в патроне обрезки гвоздей забиты. На всех хватит. Кишки по веткам болтаться будут». Через несколько секунд томительного ожидания я почувствовал, что меня уже не держат. Освободившись от захвата, я отскочил в сторону. «Стволы на землю!» Мужики замялись. «На землю стволы! Стреляю!» Мужики полезли под полы теплых курток. «Осторожно! Левой рукой! Дернитесь! Порешу на месте!» Один за другим три вороненых ПМ плюхнулись на снег. «Брателла, собери!» И я не сразу понял, что это относится ко мне. Когда понял, каким-то деревянным шагом подошел, подобрал пистолет один за другим, рассовал по карманам. Руки у меня были заняты папкой и бандеролью, и со стороны, наверное, это выглядело весьма и весьма комично. «Ты что творишь, мужик? Это же вышка!» — сказал один из разоруженных ментов. «Еще посмотрим, какой ты цветной!» — насмешливо сказал Валек. «Что-то твоя рожа за цветного не катит! Садись в машину!» Как во сне, я подошел к машине, бросил на заднее сиденье бандероли папку, сам сел на переднее рядом с водителем. «Бегите!» — рыкнул Валек, тряханув обрезом. Менты побежали, один из них споткнулся на льду и неловко упал. Валек нажал на педаль газа, «Жигули» рванулись вперед. «Черт!» Откуда-то из проходных дворов наперерез нам вырвалась 21-я «Волга». Водитель сидел в машине один, и он шел на таран. Валек коротко выругался, схватил обрез и выстрелил с руки. Грабахнуло так, что мне уши заложило. Переднее колесо «Волги» в момент превратилось в серые лохмотья. «Волгу» резко повело влево, и вместо тарана она сходу врезалась в столб. «Вот вам!» Валек захохотал, бросил обрез. «Ты что, охренел?» – заорал я. «Сейчас такое начнется!» «Прорвемся!» Валек даванул педаль газа. Я схватился за голову руками. «Шеф узнает про стрельбу, порвет!» «Следователь генеральной прокуратуры устроил стрельбу на улице!» Про то, что случилось с шефом, я не знал.